Заклятые враги. Ночью род медведицы переправился через Миссури. Такеито остался на южном берегу. Он установил Буланова на вершине холма, гребень которого, постепенно понижаясь, протянулся далеко в прерию. Макушка холма была словно смята кулаком какого-то великана. Тут образовалась глинистая ложбинка, сухая, лишенная растительности. Края ее поросли жесткой травой и цветами. На западной стороне лежал ствол дерева с остатками веток. Его притащили сюда с берега реки мужчины рода медведицы. Скат холма, обращенный к реке, вел к логу. Взошла луна. В ее мягком свете стала видна на другой стороне широкой долины удаляющаяся колонна индейцев. Такеито следил за ней, пока она не скрылась из глаз. Вождь достал трубку, набил ее, раскурил. Время еще было. 6 дней истекли, если вести счет, как принято у белых людей, в полночь. Ред Фокс и его компания, кажется, на этот раз держали слово, ведь их ждало крупное вознаграждение. Никто из них не пытался напасть на колонну. Вереница всадников шагом приближалась с юга. На некотором расстоянии от холма, который облюбовал Такеито, они разделились. Охватывая вытянувшийся холм справа и слева, они растянулись до обрывистого холма речной долины. Ред Фокса еще не было видно. Может быть, он собирался начать поединок с восходом солнца, чтобы драться при свете дня? Такеито не был расположен без конца наблюдать за приготовлениями врага. Он решил, если Ред Фокс не появится в течение ночи, разыграть попытку к бегству и вынудить его действовать. Наконец, с юга к холму направились 5 всадников. Они галопом неслись друг за другом, копыта мягко стучали по земле. Передний вырвался далеко вперед. И Такеито догадывался, кто это. Ред Фокс одолел подъем. Над гребнем холма показались загнутые поля шляпы. Дюйм за дюймом появилась и вся его широкоплечая фигура. Он взмахнул плеткой. Лошадь рванулась и галопом поскакала по гребню холма. Всадник отпустил поводья, схватил ружье, откинулся назад и направил ствол в небо. В ночной тишине прогремел выстрел. Это враг приветствовал врага. Дакота был без ружья. У него был костяной лук и колчан, полный стрел. Заполучить врага в пределы досягаемости своего оружия, прежде чем его самого настигнет пуля, вот в чем состояла первая задача Такеито. Острый глаз и твердая рука позволяли ему и при лунном свете на большом расстоянии поражать цель. Но ружье Фокса било дальше. Ред Фокс приложил ружье к плечу. Раздался выстрел, и Такеито услышал свист пули. Второй, третий, четвертый, пятый. Ружье было многозарядное. И пули летели точно. Во всей прерии было известно, что Ред Фокс редко давал промах. Вождь не шевелился. Булан и тоже не сходил с места, он только опустил голову, как будто собирался пощипать травы. Такеито держал перед собой круглый щит из 7 слоев кожи бизона. Держал под таким углом, что пули, летящие все же издалека, отлетали от него рикошетом. Ред Фокс ничего не знал об этом особом приеме, которым индейцы прерии очень гордились. Неподвижность Такеито показалась ему зловещей. Суеверный человек мог подумать, что всадник заговорен от пуль. Ред Фокс продолжал стрелять, но пули его уже летели мимо цели. Дакота поднял своего густогривого коня. «Хи-юп-юп-юп-хи-я!» — раздался под грохот выстрелов военный клич Дакоты. Словно вихрь понесся жеребец, и за считанные секунды положение изменилось. Противнику пришлось менять тактику, ведь Дакота уже мог теперь поразить его стрелами. Ред Фокс свесился на правый бок рыжей кобылы и оказался под прикрытием ее туловища. Он погнал лошадь вдоль западного склона холма, продолжая, однако, через седло стрелять по своему противнику. Но попасть в цель из такого положения было нелегко. Борьба могла затянуться, и тогда-то друзья Ред Фокса, несомненно, вмешаются. Такеито надо было во что бы ни стало ускорить развязку. Он устремился к противнику. Как только он казался достаточно близко от Реда Фокса, он изо всей силы метнул в него томагавк. И в этот же момент грянул выстрел. Раздался треск ломающегося дерева. Томагавк попал в приклад ружья. Такеито видел это. И тут же его мустанг споткнулся и стал падать. Дакота спрыгнул с него, чтобы не оказаться придавленным. Жеребец покатился по земле. Такеито, бросившись в траву, не спускал глаз с врага. Удар томагавка не причинил ему вреда. Только ружье с расщепленным прикладом валялось теперь на земле. Ред Фокс погнал лошадь быстрее, и стрелы так и Ита стало для него еще опасней. Уйти от него подальше и выбраться со склона на ровный луг – вот что было для него сейчас самое главное, ведь лошадь оставалась его единственным преимуществом. Ред Фокс ездил верхом не хуже индейцев. Он скакал прочь, не показываясь из-за корпуса лошади. Только толстые кожаные подошвы кавалерийских сапог торчали на ее спине. Такейта натянул лук, и стрела воткнулась костяным наконечником в подошву. Теперь Ред Фокс боялся даже попытаться выглянуть из-за коня. Дакота оказался вне поля его зрения и немедленно воспользовался этим. Он вскочил на ноги и, низко пригибаясь, бросился за уходящим врагом. Он был уже совсем рядом, когда Ред Фокс достиг ровной местности. В этот момент и Ред Фокс заметил своего преследователя. Его лассо просвистело в воздухе, широкая петля развернулась над молодым вождем. Так и это не уклонился и не упал на землю. Петля опустилась. Вождь оказался внутри нее, но он успел перехватить ремень вне петли, и она не смогла до конца затянуться. Ред Фокс ощутил привычный рывок. Он снова вскочил в седло, так и это упал, как будто спутанный лассо. Ред Фокс принялся погонять лошадь и, громко вопя от радости, потащил за собой мнимую жертву, чтобы затаскать до смерти. Он уже больше не обращал внимания на индейца, считая, что тот надежно захлестнут петлей. Дакота, однако, вскочил на ноги, скинул петлю и, выбирая на себя ремень лассо, стал настигать всадника длинными прыжками. Ред Фокс, ничего не подозревая, продолжал нахлестывать коня. Но друзья Реда подняли крик. Некоторые начали стрелять по Дакоте, но поздно, он уже был под прикрытием лошади своего врага. Ред Фокс не сразу понял, почему шумят друзья, а когда понял и обернулся, индеец был уже рядом. Плетка вывалилась из его рук. Он выхватил револьвер, прицелился. Дакота прыгнул. Пуля только царапнула его, но не остановила. Миг, и он на лошади позади врага. Правой рукой схвачена рука с револьвером, левой занесен обоюдоострый нож. Ред Фокс попытался спрыгнуть с лошади. Поздно. Клинок вошел ему в спину. Его огромное тело дрогнуло. Голова в широкополой шляпе откинулась назад. У Такеиты не было времени праздновать победу. Он был в окружении врагов. Чтобы обмануть их, он обнял убитого руками, как будто бы продолжая бороться. Потом он пролез вперед него, перекинулся спиной поперек коня, словно это он сам был убит или тяжело ранен. Левой рукой схватил брошенный повод, правой обхватил туловище Фокса и прочно удержал его в седле. Издали в свете луны можно и впрямь показаться, что это не Такеита, а Ред Фокс одержал верх. И показалось. Радостные крики с холма подтвердили, что обман удался. Всадники цепочкой, опоясавшие холм с запада и востока, покинули свои места и со всех сторон поскакали к мнимому победителю. Но рыжая кобыла даже с дополнительным грузом резво побежала вверх по склону. Они отстали и прекратили преследование, ожидая, что их раскачивающийся в седле предводитель подаст какой-нибудь знак. На гребне холма Дакота увидел двух бегущих, размахивающих ружьями мужчин. Они что-то радостно вопили. Это были наблюдатели, оставленные Редом Фоксом с южной стороны. Бородатый белый и индеец. Они быстро приближались. Еще немного, и обман будет раскрыт. Впереди бежал индеец. И вдруг судорожно дернулась его фигура. И тотчас же Такеита узнал его. Шонка. Вождь достиг крутого склона, куда не попадал свет луны. Он отпустил Реда Фокса и уздечку, соскользнул с лошади, снял из-за спины лук и вынул из колчана две стрелы. Тень кнула два раза с тетива. Скинув руки, индейцы и белые повалились в траву. Такеита подбежал, схватил ружье убитых, пантранташи и вернулся к рыжей кобыле. Он снова навьючил на нее Реда Фокса и прикрутил его к седлу с помощью лассо. Подвел лошадь к месту, где лежал его томагавк и ружье с расщепленным прикладом. Забрал с собой и это ружье. Теперь его целью была вершина, на которой он обосновался перед началом поединка. Друзья Реда Фокса наконец разобрались, в чем дело, и открыли огонь. Но Такеита был уже на вершине. Убежище вождя было довольно удобно, и обзор из него при лунном свете был вполне надежный. То, что враги не заняли вершины, пока Такеита боролся с Редом Фоксом, было их главной ошибкой. Слишком уж они надеялись на победу Красного Лиса. Им пришлось призадуматься, как подобраться к индейцу по этой открытой местности. А у того в колчане была сотня стрел. Было у него теперь и огнестрельное оружие. И вдоволь боеприпасов. У него была лошадь, которую он мог убить и съесть. Тревогу Такейте вызывал склон, который вел к излучине. Это была единственная сторона, где плохо просматривались подходы. Заросли ивняка служили хорошим укрытием. Однако Такейте удалось вовремя уловить там движение. Один из редфоксовских головорезов выскочил из зарослей. Он тут же поплатился за этот неосторожный шаг. Стрела индейца настигла его. Из ночной прерии послышалось монотонное индейское пение. Такейте прислушался. Пели на языке дакотов. Вот что знал и голос. Это была Унчида, мать Мататаупы. Она вернулась на этот берег и пела для сына, своего сына, который был окружен врагами. Такейте различил в темноте даже очертания ее фигуры. И никто из белых не пытался помешать ей. Даже у сброда Реда Фокса она вызывала уважение. Унчида пела о Такейте и о своем племени. Она не знала усталости, и всю ночь слышался ее голос. Луна завершила свой путь. Поблекли звезды. Перед рассветом посвежело. Неслышно пролетела сова с добычей в когтях. Такейте расстегнул карман Реда Фокса. В одном из них он нашел скальп Мататаупы с черными волосами, в которых поблескивала седина. Он спрятал его у себя. Забрал он у врага и нож, которым был убит отец. Наступил полдень. Никто не спешил лезть под огонь одного из лучших стрелков здешних мест. Время шло, и таким образом осуществлялось намерение вождя задержать врагов. Дакота обратил свой взгляд на юг. Перед ним была неоглядная, слившаяся с небом прерия. Он и теперь еще различал темный след на траве, оставленный колонной много дней тому назад. След этот тянулся из затянутой дымкой дали, он тянулся из бескрайних земель, принадлежавших дакотам. Он вел через реку на чужбину. Еще ночь и день, и еще одна ночь, и кони, навьюченные скарбом и тянущие волокуши, пересекут границу Канады, достигнут свободной прерии и спасительного леса. В течение этого времени вождю нужно держать врагов. Потом он может уйти. Ему нельзя умирать. В своей нескончаемой песне Унчида пела о том, что сыновья Большой Медведицы ждут своего вождя. Он нужен им. Из прерии просвистело несколько пуль. Такейте дал из своего ружья ответ. И снова вокруг было тихо. Ведь люди, которые были там внизу, боролись не за свой народ и не против его народа. Они боролись за приз, и подвергать себя смертельному риску они не хотели. К тому же с ожиданием шансы их возрастали, потому что усталость и бессонница в конце концов должны были довести дакоту до полного изнеможения. Наступил вечер. Последние лучи заходящего солнца красными бликами гасли на сочной зелени. До наступления темноты Такейте успел заметить, что многие из всадников спешились. Ему труднее стало в сумерках наблюдать за ними. Но он был уверен, что как только они зашевелятся и станут продвигаться к нему, он их своевременно заметит. Всю ночь раздавалась в темноте песня Унчиды. Напасть враги так и не отважились. Наступил день. Еще один день, когда враги боялись показаться дакоте на глаза. Они ждали. А взгляд Такейте все чаще и чаще обращался на юг. Там вдали лошадиный ручей. Там, на Белой реке, оставались еще братья и сестры по племени, безропотно переносящие голод и гнет у чинчунов. Ведь ушла попытаться начать новую жизнь, пока лишь небольшая горстка. Да, он должен убежать от чинчунов. Он должен жить для своего народа. День прошел. Снова солнце склонилось к западу и закатилось. Снова землю окутала тьма. Со стороны лога выстрелили. Дакоту резко ударило по голове. Красные круги завертелись у него перед глазами. Напрягая волю, он сполз в лужайку, откуда неосторожно высунулся в темноте. Руки его нащупали ружье, и он выстрелил, все еще не соображая куда. Там внизу не должны догадаться, что он хоть на мгновение вышел из строя, иначе он пропал. За выстрелом дакоты последовали ответные выстрелы, но в него уже было не попасть. Раненый достал полоску лыка, нащупал рану. Руки его стали мокрыми от крови, но повязку он все-таки наложить сумел. Потом Руки его бессильно упали, и он прилег. Внизу больше не стреляли. Так Кейта осознавал, что он сам виноват. Когда начала выходить луна, нужно было прятаться. Далеко на север Такаита заметил пылающую точку. Призрачный огонек был еле различим. Может быть, это сигнал, что колонна перешла спасительную границу Канады и достигла лесных гор? Значит, можно и даже нужно попытаться ускользнуть от врагов. Такаита почувствовал вокруг какое-то движение. Оно было совершенно бесшумным. Но острые глаза его все же замечали то тут, то там перемещающиеся тени. Временами ему казалось, что это шевелится трава. Но тени приближались, сомнений больше не было. Они, видимо, начали подползать сразу же с наступлением темноты. Осторожно. Без единого выстрела враги все плотнее и плотнее окружали его. Резкий свисток донесся от излучины. Темные фигуры оторвались от земли, побежали вверх по склону, подпрыгивая и нагибаясь. Послышались крики. Затрещали пистолетные выстрелы. Такаита выпустил несколько стрел в тех, что бежали по гребню холма. Он знал, что всех их ему не перебить. Первых, приближавшихся к ложбине, он уложил из револьвера. Затем опять продолжал стрелять из лука. И с каждым его выстрелом падал сраженный враг. Рыжую кобылу задела вражеская пуля. Она подскочила и от испуга понеслась вниз по склону. Атакующие бросились за испуганной лошадью. Они боялись, что с нею может ускользнуть и Дакота. Они пытались поймать кобылу, стреляли ей вслед, орали. Дакота снова стал стрелять по врагам. Вырывавшихся вперед настигали его стрелы, но число врагов росло, и они уже достигли вершины. В последний момент вождь спрятался за стволом дерева. Он не стрелял, и можно было подумать, что он убит или ранен. И вот с громкими воплями враги преодолели последние метры. По краям ложбины выросли их силуэты. Широкополые шляпы, длинные косы, бороды, бритые подбородки. Замелькали в воздухе приклады, затрещали винтовочные и револьверные выстрелы. Такаита тоже взялся за револьвер. Барабан повернулся. Раздался треск выстрелов. Беспомощно закачавшись, попадали в ложбину сраженные налетчики. Вождь прекратил стрельбу. И как змея проскользнул к только что убитым врагам. Он отшвырнул прочь свой светлый костяной лук и улегся рядом с убитым индейцем. Охотники за скальпами снова, словно живые тени, замаячили на краю ложбинки. Задние напирали на них, орали, а эти молча, локтями и ногами, отпихивались от них. Четверо принялись обшаривать убитых, другие с проклятиями собирали их оружие. «Кто нашел его, должен сказать!» — крикнул кто-то сердитым голосом в темноту. «Этот негодяй, схвативший скальп, должен сказать!» «Тихо!» — повелительно произнес другой. «Назад! Вон из этой ямы! Что вы там топаете, как стадо быков? Двое ко мне! Осмотрим убитых!» Такие-то увидел силуэт говорившего. Высокий, узкоголовый, борода клинышком, Шарлемань. Он присутствовал при переговорах вождя с Редом Фоксом. И так будут искать среди убитых. Двое нагнулись. В одном из них Дакота узнал Филиппа. Тот нашел лук вождя и поднял его для всеобщего обозрения. «Если к этому добавить еще какой-нибудь черный скальп, можно произвести впечатление», — заметил второй. Находчивый малый, это был Луис, канадец, решил не откладывая и осуществить свою идею. Он вцепился в волосы Такаита, однако из-за предосторожности все же спросил. «Ну что, ты готов, мой краснокожий брат?» «Нет», — ответил вождь, как будто он был одним из индейцев-разведчиков, раненых в перестрелке. «Оставь мои волосы в покое, или я сейчас проткну тебя. Такаита здесь нету, он убежал». «Проклятие! Видно, он впрямь был живехинек. Наверное, уполз к излучине, сидит там в зарослях, посмотрит на нас, чего доброго еще и выстрелит». И тут со стороны излучины раздался выстрел. Шарлемань упал. Он был убит наповал. На мгновение стало тихо. Охотники за скальпами словно остолбенели. Но тут же поднялась необыкновенная суета. Они были убеждены, что стрелял Такаита. Сломя голову, понеслись они вниз, чтобы поймать стрелка. И голоса звучали все дальше и дальше. Может быть, вернее было бы сбежать по склону с толпой преследователей, а там в долине как-нибудь ускользнуть от них? Нет, он и так едва держался на ногах от усталости. и повязка у него сбилась, из раны текла кровь. Он стал приводить в порядок повязку. Он был один. Один ли? Все ли убежали в долину? Нет, не все. Вождь увидел в темноте смутное очертание фигуры. Словно из-под земли выросла эта тень. На фоне неба можно было заметить, что это индеец. Высокий, худой, несомненно молодой. Длинные, распущенные волосы опускались ему на спину. «Они дураки!» – тихо произнес он довольно приятным голосом. «Я один узнал тебя и буду с тобой бороться, чтобы пришить твой скальп к своему мундиру. Ты Такеита. Твой нож выдал тебя». «Да, я Такеита», – спокойно ответил вождь. «Давай же, нападай на меня. Но если я окажусь победителем, ты возьмешь жену девушку из наших палаток». «О!» – произнес удивленный молодой воин. «Мое имя Шидугача, я из племени Понка. Я не хочу жениться на ваших женщинах. Мне нужен твой скальп, вождь». «Ты можешь его добыть, Шидугача». «Да-да», — загорячился юноша. «Я это сделаю. Почему ты издеваешься надо мной? Или ты думаешь, мой томагавк затупился?» «Нет, я так не думаю. Твой томагавк остер, и твои мысли умные мысли. Ты, наверное, получишь скальп Такеита. Такеита ранен и не может бороться с тобой в полную силу. Ты можешь это проверить. Если ты добудешь мой скальп, они дадут тебе $200 и наградят поездкой в Вашингтон. Твои белые и красные братья убежали, и эти блага достанутся тебе, тебе одному. За храбрость тебе хорошо заплатят, сын Понка. Так, как заплатили однажды изменнику, убившего Понтиака». Молодой воин пренебрежительно свистнул. «Я не поеду в Вашингтон, Такеита, сын Мататаупы, и мне не нужны $200. Я не белый человек, который задолжал меховой компании и хочет расплатиться твоими волосами. Я добываю твой скальп для того, чтобы мое имя напоминали на праздничных кострах. Твои отцы убивали моих отцов. Вы, дакоты, нас преследовали, пока были сильны. Преследовали, как волки преследуют добычу. Один дакота похитил мою сестру Мангшоншу. Его зовут Читанзапа, и он принадлежит твоим палаткам. Воины Понка проникли в наши места охоты. Ты знаешь, Шидугача?» «Да, я это знаю. Стада бизонов много лет и зим тому назад покинули наши прерии. И женщины, и дети у нас голодали. Нам пришлось искать бизонов в ваших местах охоты. Белые люди со своими скорострельными винтовками уничтожили так много бизонов, что и вам, и нам пришлось голодать». Понка некоторое время молчал. «Ты боишься со мной драться, Такеита?» — вдруг произнес он. «Может быть, ты хочешь спросить прощения у белых людей?» Такеита подошел к Понке. У раненого вождя не было сил спасаться бегством, и он пошел навстречу врагу. Лицо к лицу подошел вождь к нему, и едва последние слова слетели с губ Понки, кулак вождя опустился на голову молодого воина. Понка упал. Такеита прижал его коленом к земле и связал. Издалека доносились винтовочные выстрелы, потом топот копыт. По-видимому, охотники за скальпами добрались до своих коней, которые были спрятаны в долине, и верхом преследовали неизвестного, который выстрелил в решающий момент. Из долины тянуло сыростью. Такеита мучила жажда. Он покинул ложбину и подполз вниз. Пополз так, как будто бы там были враги, и он собирался за ними наблюдать. Запах воды манил его все сильнее и сильнее. Едва он достиг первой лужицы, он жадно приник к ней и стал пить мутную воду большими глотками. От боли у него снова закружилась голова. Рана оказалась тяжелее, чем он думал. Он упал. Под ним была влажная земля, его обдувал холодный ветер, однообразно шумела река. Не в силах больше бороться с собой, он закрыл глаза и заснул. Когда он очнулся, небо на востоке чуть-чуть посветлело. Он постарался определить место, где лежал. Оказалось, он находился в кустарнике среди вынесенных рекой на берег деревьев. Неплохое укрытие подобрал он себе в темноте. Потом вождь сообразил, что ему опять предстоит карабкаться на вершину, ведь там остался его пленник. Дакота выбрался из зарослей ивняка и пополз в гору. Наконец он добрался до ложбины, где ему пришлось провести 2 дня и 3 ночи. Связанный Понка лежал на том же месте. Полное спокойствие. Скоро коршуны и волки примутся за свое дело, и не останется никаких следов того, что тут происходило. Вождь окинул взглядом даль. Далеко внизу, на берегу реки, он увидел Буланова и рыжую кобылу. Они вместе щипали траву. Но глаза его искали другое. Ему надо было знать, не стал ли жертвой охотников за скальпами стрелок, уложивший Шарлемане. Если он жив, должен же он как-нибудь себя проявить. Этот стрелок был кровный брат Такеита, Сик-Сик Громгор. Он должен был сообщить об исходе его борьбы роду медведицы. Рассвело. Из травы на склоне холма показался индеец. Не таясь, он шел к вершине. Он был высок и строен. Такеита поднялся навстречу ему. Кровные братья приветствовали друг друга. И Унчида подошла к ним. «Наши враги приняли тебя за Такеита», — сказал Дакота Громгор. «Известно им, что ты жив?» «Нет, они думают, что я убит. А я скрылся в вылистой воде. Потом я потихоньку выбрался из реки и еще понаблюдал, как, что будут делать охотники за скальпами. Они взяли твой костяной лук и сняли скальп с краснокожего разведчика, которого я застрелил, когда они за мной гнались. Этот скальп с луком они теперь продадут, как твой. Довольные они ускакали прочь». «Вот», — сказал Такеита и показал на связанного Понку. «Это единственный из врагов, кто знает, что Такеита жив. Он не должен меня выдать. Для уайчинчунов Такеита убит». «Ты заставишь его молчать?» «Он может выбрать смерть или жизнь в наших палатках». Дакота посмотрел пленнику в глаза. На лице молодого человека отражалась борьба благоразумия с упрямством и ненавистью. «Ты пришел из своих палаток или состоишь на службе у длинных ножей?» — спросил его Такеита. «У Понка нет больше своих палаток», — с горечью ответил молодой индейец. «Злой дух, которого занесли к нам белые, голод, стрелы и пули дакотов истребили наших воинов. Последние ушли в резервацию. Я остался в прерии и ловил бобров с одним из белых». «Твоя сестра Мангшонша живет у нас. Не хочешь ли и ты поселиться в палатках рода медведицы и разводить вместе с нами пятнистых бизонов и выращивать хлеб?» «В резервации?» «Нет, на воле, на нашей собственной земле. Земля здесь плодородная». Такеита посмотрел на сочные зеленые луга, на красноватые склоны холмов. «Тогда нам не придется голодать и не придется убивать друг друга». «Это хорошо, на это я согласен». «Понка принадлежит к той же большой группе племени, что и Дакота, к Сиу. Мы всегда были братьями, мы и впредь будем братьями. Хау, поспеши же, мой юный брат, к лесным горам и сообщи, что Такеита, Громгор и Унчида скоро будут в палатках». Шедугача был развязан и отправился в путь. Он помчался по склону в долину, и оба вождя видели, как он переплыл реку, как достиг протянувшейся далеко на север прерии. Такеита смотрел ему вслед. Там, за кипящим утренним туманом долиной, за неоглядной волнистой прерией темнели у горизонта горы. Склоны их поросли лесом. Где-то там, где соседствуют луг и лес, у прозрачного ручья стоят типи рода медведицы. Кожные полотнища их уже подняты, на огне готовится пища. Лицо Такеита озарило радость. Не было больше врагов у него и его племени. Сыновья большой медведицы могли начинать новую жизнь. Конец книги. Читал Равшан Халиков.